Глава 7. Ночлег для путника. Понятное дело, что характеристику нужно поднять на более высокий уровень, чтобы появился хоть сколь-нибудь приличный шанс не сорвать каст на бегу. Но терпение мне не занимать. Буду упражняться каждую свободную минуту, и результат не заставит себя ждать. Аня закончила пробежку в весьма скверном расположении духа и продолжила буквально испепелять меня взглядом. Но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Самоконтроль очень важен. Нельзя терять голову ни в бою, ни в жизни, поэтому я буду и дальше стараться вывести ее из себя. «К бою!» — скомандовал я, когда мы приблизились к обесточенному магическому плетению, и приготовился запитать его от своего темного источника. Тот факт, что энергию отключили с той стороны, говорил о том, что в помещениях охраны оставались бойцы, которые вряд ли смогли его покинуть. Скорее всего, на тот момент они уже были инфицированы, но даже если и нет, то вряд ли вирус не смог просочиться внутрь, так что есть большая вероятность, что придется вступать в бой. Телепортационное плетение отличалось от ранее встречаемых аналогов. Оно было намного сложнее, и причина этого выяснилась очень быстро. После того, как я напитал плетение темной энергией и пожелал переместиться внутрь поста охраны, система потребовала подтвердить право доступа на военный объект королевства Вудстоун. К счастью, наш высокий статус открывал любые двери. Как только мы переместились в небольшое помещение, головы 4 неподвижно стоящих измененных резко повернулись в нашу сторону, и они рванули в бой. На этот раз нам противостоят измененные бойцы 90 уровня, облаченные в одинаковую броню с символикой королевства Вудстоун. Вместо оружия, которое валялось на полу, измененные предпочитают использовать когти. Чего-то подобного я ожидал, поэтому активировал целый ворох артефактных проклятий, которые существенно ограничили подвижность мобов, а могильная хватка и вовсе приковала некоторых к полу. Укрылся покровом тьмы, оставив вместо себя фантома, и, расстыковав полыхающую тьмой глефу, зашел измененному за спину. К этому времени Аня уже вовсю засыпала врагов стрелами. Вернувшаяся возможность стрелять из тени позволяла девушке минимизировать риск попасть под удар. Мрак тоже не сочковал. Появившись за спиной ближайшего измененного, Пэт начал полосовать его зачарованными когтями, и зал сразу наполнили звуки скрежета металла. Работать двумя клинками было непривычно, но длинная глефа в небольшом помещении тоже вариант так себе. Поэтому придется учиться в боевых условиях, тем более, что кое-какие навыки все же у меня есть. Удары посыпались на спину измененного с огромной скоростью. Благодаря наложенным дебафам мне удавалось с легкостью оставаться у врага за спиной и беспрепятственно поражать уязвимые точки. Бить старался в одно и то же место, и лезвия зачарованных клинков понемногу откалывали от тел измененных окаменевшие участки плоти. Эх, жаль, в нашей компании нет баффера. Прибавка к скорости сейчас была бы не лишней. Удары оружием я чередовал с магическими атаками. Площадь небольшого помещения позволяла поражать массовым касанием тьмы сразу всех врагов, а на моем уровне, да с хорошим оружием, оно наносило весьма серьезный урон. По-хорошему, мне вообще можно было не вступать в ближний бой и ограничиться магическими атаками. Но практиковаться в боевых искусствах необходимо, и делать это лучше в реальном бою. А вот расход темной энергии при массовых ударах оказался чудовищным. Мой источник явно не справляется, и в условиях, когда я не могу применить кражу жизни, придется очень грамотно дозировать расход энергии, и поэтому ближний бой с измененными сейчас выходит на первый план. Пока фантом отвлекал на себя внимание мобов, мы методично, по очереди, обнулили шкалу жизни всем измененным. Для нашей слаженной группы справиться с небольшим отрядом, пусть и превосходящим по уровню, оказалось нетрудно. Проблемы будут при столкновениях с толпой, а одиночкам до определенного уровня, естественно, мы сможем успешно противостоять. Экипировка и уровень навыков позволяют это. Из небольшого зала, где мы оказались после перемещения, вел узкий коридор, который очень легко оборонять в случае прорыва. Теневое зрение подсветило множество все еще активных плетений ловушек, которые должны существенно замедлить продвижение врага. После изучения магических конструктов древних эльфийских мастеров пришел к выводу, что ловушки нам не страшны. Они настроены на срабатывание при определенных условиях и реагируют на несанкционированное проникновение на охраняемый объект. а наш статус позволяет получить доступ даже в центр управления городом. Жаль, что скопировать эти плетения не получится. Тут нужна специальная профессия. Пока ждал, когда перезарядятся заклинания в артефактах, заполнил слоты посоха. Монарх намертво вбил мне это правило. Маг должен быть готов к любому развитию событий. Тоннель оказался длинным и извилистым. Должен признаться, весьма грамотное решение, да и вообще пока я очень доволен организацией этого военного объекта. Все сделано по уму. Когда мы очистим подземный город от вируса, он может стать надежным оплотом для всех темных, что укроет их от безудержного гнева алчных светлых. Тоннель вывел нас в большое помещение, по периметру которого обнаружились плетения боевых постов, которые я использовал во время иллюзорной реконструкции, а в центре из корня железного древа был сформирован трон, испещренный рунической вязью, на котором восседал измененный. Измененный маг. Уровень 120. Жизнь 60 тысяч. Урон? Неизвестно. Активные навыки? Неизвестно. Защита от физических и магических атак? Неизвестно. Нет, надо определенно качать познание сути. Планировать бой в таких условиях есть занятие крайне неблагодарное. Слишком много неизвестных факторов. Помимо мага, в помещении обнаружилось 10 измененных бойцов. Все 90 плюс уровней. И что самое неприятное, как только я высунулся из тоннеля, вся эта толпа ожила, несмотря на то, что я двигался под покровом тьмы. Мозг по обыкновению начал прокручивать варианты действий, и выходило, что нужно срочно покидать тоннель. Руническая вязь на троне мне очень не понравилась. Очень похоже, что это магический аналог пункта управления постом охраны, откуда можно активировать в том числе и ловушки. «Ани, максимальный урон по магу. Мрак, действуй по ситуации, работаем!» — коротко скомандовал я. Разрядив проклятие по уже начавшему каст измененному магу, скривился от досады, когда заклинание отскочило от появившейся за мгновение до удара магической защиты. Маг оказался не так прост. Совершив астральный прыжок в центр зала, обрушил на всех врагов свой арсенал массовых проклятий. Видимость резко упала. Морозный ветер наполнил зал миллионами мелких снежинок, но для нас это было не помехой. Заклинание действует только на врагов. Краем глаза замечаю, как в щит мага без перерыва бьют энергетические стрелы Ани, но он держится. Сколько же он может поглотить урона? Каст? Массовое касание тьмы бьет по площади, но расход темной энергии слишком велик, поэтому перехожу на индивидуальный вариант заклинания. Сейчас нужно как можно быстрее продавить щит вражеского мага и сбить ему каст. Он явно задумал что-то нехорошее. Мы не успели. Когда защита измененного дала трещину, он ударил. Во все стороны стремительно понеслась темно-фиолетовая волна магии тьмы. Меня подбросило в воздух, ударило о потолок, а потом впечатало в дальнюю стену. Перед глазами все поплыло, по телу пробежала волна вибрации. А на периферии зрения интерфейс подсветил целый ворох отхваченных персонажем дебафов. Похоже, мой щит не выдержал магический удар такой силы и уберег от гибели. Сквозь кровавую пелену убедился, что Ани и Мрак пережили атаку, и усилием воли, заставив тело персонажа подняться, скостовал на себя щит и вновь ринулся в бой. Второго такого удара мы не выдержим. Уворачиваясь от вялых выпадов измененных бойцов, которые все еще находятся под действием дебафов, помчался к центру, где даже сквозь снежную пелену артефактного заклинания стал виднеться увеличивающийся в размерах сгусток темно-фиолетовой энергии. Удар вражеского мага, частично поглощенный щитом, заполнил шкалу темной энергии. Сработал один из перков и преобразовал часть урона, поэтому на бегу применил касание тьмы и восстановил тревожно мигающие полоски ХП членов группы до приемлемого значения. Но проблема заключается в том, что Ани и Мрак остались без щита, который сейчас на кулдауне. Заклинание врага отправилось в бой, когда я был уже в паре метров. Сгусток тьмы пробил щит и ударил в левое плечо, а левая рука тут же повисла плетью. Просевшая до минимума полоска ХП разом восстановилась на 4000 единиц за счет аптечки, а значит, еще повоюем. От магического удара меня развернуло на ходу, но я все же смог удержать равновесие и взмахнул глефой, которая, по моему мысленному желанию, превратила лезвие с одной из сторон в продолжение рукоятки, обрушил зачарованный клинок на измененного мага. Как хорошо, что я сконструировал оружие так, чтобы им можно было сражаться и одной рукой. Артефактное заклинание «Паралич» обездвижило измененного на 10 секунд, хотя вряд ли в окаменелых тканях его тела сохранились мышцы. Тут вступают в дело игровые условности. Есть эффект дебафа, будь добр реализовать его на практике. Целенаправленными ударами начал перерубать измененному руку. Для каста заклинаний вражескому магу, как и любому игроку, нужно сплести пространственную формулу, а сделать это одной рукой будет сложнее, но завершить процесс не успел. В спину ударил доковылявший через зыбкую землю измененный боец, что отвлекло от основной задачи. Проклятие, как это не вовремя. Из стрел Ани не видно, хотя интерфейс подсказывает, что девчонка жива. Словно в ответ на мои мысли, энергетическая стрела пронзила пространство, воткнулась точно в глаз магу и взорвалась вместе с головой измененного, окатив меня каменным градом. А мрак возник за спиной осыпающего меня ударами бойца и с хрустом отгрыз ему руку. Уничтожение мага произошло очень своевременно. Измененные бойцы практически окружили меня, так что пора предпринять тактическое перестроение. Кое-как скрестив руки, сложил пальцы в жесте активации покрова тьмы и переместился поближе к Анилаэль, которая быстро и точно расстреливала мобов, стремясь разрывными стрелами разбить одну из ног. В этом бою на рожон больше не лез, ограничившись функцией хиллера-дебафера. Работу доделали Ани и Мрак. С одной рукой много не навоюешь, но кастовать несложные плетения, пусть и немного медленнее, чем обычно, вполне. «Чисто», — доложила Ани, проверив единственный коридор, что обнаружился в этой комнате. «Там небольшой склад с оружием, доспехами и боевыми артефактами», — продолжила говорить девушка, в то время как я выкачивал из трупа мага остатки темной энергии при помощи навыка «Концентрация тьмы». «Что-нибудь интересное?» — подняв на нее глаза, спросил я. «Ничего редкого, это все же не стратегический склад, а небольшая оружейная комната для внутреннего пользования, но 30 добротных комплектов средней брони плюс разные виды оружия, включая арбалеты темных эльфов, которые славятся очень приличным уроном, и артефакты, в том числе 2-го и 3-го уровней, довольно неплохой приз. А с учетом того, что все это богатство сделано древними эльфийскими мастерами, позабытым ныне технологиям, ценность находок многократно повышается. Только как мы это все унесем, не имею ни малейшего понятия». «На этот счет у меня есть одна перспективная идея, но ее надо проверить. Но для начала нужно тщательно осмотреть пункт охраны. Возможно, получится узнать что-то интересное». Немного повозившись с восстановлением рунической вязи трона, все же прошедший бой его немного повредил, перешел в режим слияния и немного обалдел от увиденного. Центральный боевой пост позволяет просматривать в режиме реального времени весьма обширный участок территории, которая находится в зоне ответственности данного поста охраны. В случае опасности маг-контролер берет на себя командование сектором обороны. Его подчиненные, что несут службу на обычных боевых постах, удаленно подключаются к военной инфраструктуре сектора обороны и по приказу активируют разнообразные магические плетения в зависимости от обстановки. Каждый секторальный маг-координатор работал в связке с центральным постом жилой зоны, откуда и осуществлялось непосредственное руководство старшим офицером. Жилая зона Эндрайза, в которой мы сейчас находимся, называется Крайгон-Ул, что Аня перевела как «крайняя южная». Крайгон-Ул состоит из 6 периферических секторов и 1 центрального опорного пункта, что спрятан в самом ядре этого огромного сферического помещения. Из центрального опорного пункта осуществляется связь между всеми жилыми зонами и, что самое главное, с сердцем Эндрайза, куда нам в конечном итоге и нужно попасть. Ведь именно там и располагаются точка силы и стихийный алтарь. Такой организации системы обороны могли бы позавидовать даже закаленные в войне с демонами земные офицеры. Степень продуманности каждого элемента поражает и никак не вяжется с общей средневековостью Аздара. Хотя, если подумать, в этом нет ничего удивительного, ведь сюда в основном забрасывает души из технологически развитых миров, и наличие таких игроков не могло не отразиться на жизни НПС. Но все равно степень интеграции технологий в магический мир поражает. моему огромному сожалению, в памяти секторального центра управления не обнаружилось общей карты Эндрайза. По всей видимости, нам стоит наведаться на центральный опорный пункт. Если где и отыщется нужная информация, то только там. Но бездумно лезть в самое охраняемое место Крайгон-Ула – не самое верное решение. Прошедший бой показал, что нам для этого нужно подрасти и отточить тактику действий против измененных всех видов. Даже наличие среди врагов одного мага чуть не стало фатальным для всей группы. А тот факт, что измененные видят даже сквозь покров тьмы, лишь усугубляет проблему. Этих тварей невозможно застать врасплох, они чувствуют наше приближение, и с этим придется смириться. Единственным плюсом был тот факт, что измененные словно статуи прикованы к месту. Калечащий дебаф вывел меня из строя на целый час, поэтому у меня было время понаблюдать за местностью и оценить их количество на пути к нужному мне участку. Ни один из мобов за все время даже не пошевелился. И это хорошо. Надеюсь, мрак сможет кайтить мобов небольшими группами, соответствующий опыт у друга есть. Таким образом, получится добраться до нужной точки относительно безопасно, и уже там станет понятно, сработает мой план или придется думать еще. Я заглянул в оружейную комнату и понял, что моя внутренняя жаба не простит мне, если я не найду способ присвоить столь ценное имущество погибшего королевства. Как и говорила Ани, там не было редких предметов, но даже с учетом этого содержимое этого небольшого склада стоит целое состояние, ведь вся экипировка создавалась для нужд армии, а для армии в королевстве Вудстоун ничего не жалели. Хранящиеся тут образцы оказались масштабируемыми и на порядок превосходят общедоступные аналоги с аукциона Ньюберта. В свое время пришлось изучить предлагаемый в городке ассортимент. Такая экипировка может усилить бойцов фракции. Не уверен, что алчность светлых позволяет им снабжать армейские части НПС предметами такого уровня. Разве что гвардия да топовые игроки кланов могут позволить себе такие траты. И ведь мы побывали лишь в одной оружейке, а их тут должно быть сотни. И это я не говорю о резервных складах, которые тут просто обязаны быть. Не факт, что система позволит утащить столько добра, у всего есть предел, но не попробовать это сделать я не могу. В итоге мы вышли из секторального пункта в приподнятом настроении. Немного огорчил тот факт, что не удалось ликвидировать измененных при помощи боевых постов. Как оказалось, вся военная инфраструктура Эндрайза была отключена от стихийного источника из сердца города, что лишь подтвердило мою теорию о предателе. Но нам не привыкать пробиваться сквозь толпу врагов, а трудности лишь закаляют характер и делают сильнее. После пробных заходов мрака фарм мобов пошел по накатанной. Пэт кайтил небольшую группу измененных горожан, которых на улицах было очень много, и мы совместными усилиями их уничтожали, попутно отрабатывая различные тактические варианты действий. Периодически среди горожан попадались единичные бойцы и даже стрелки, поначалу заставившие немного понервничать, но опыт – великая сила. Методом проб и ошибок, стоивших нам немало нервных клеток, было найдено оптимальное решение для ликвидации противника такого класса, и изнурительный фарм-марафон продолжился. Понятия не имею, сколько измененных нам пришлось упокоить, прежде чем я добрался до дома, образованного из переплетений корней железного древа, с вывеской «Ночлег для путника». «Оникс, зачем мы пришли в гостиницу?» — не поняла Анилаэль, когда я устало показал жестом, куда именно нужно идти. «Ты мало знаешь об игроках», — ответил я и настороженно заглянул внутрь дома. Не обнаружив опасности, сделал шаг вперед. «Система дает игроку личную комнату, где он может чувствовать себя в полной безопасности», — начал объяснять я, попутно осматривая внутренний интерьер небольшого помещения, обильно украшенного декоративными растениями, которые, к моему удивлению, за столько лет не разрослись до неприличия, а имеют такой вид, будто ими занимался искусный садовник несколько минут назад. В личной комнате игроки могут хранить свои вещи, и никто не может их оттуда украсть. Я осторожно подошел к отгороженному участку, где, по-видимому, раньше располагалась стойка портье, и улыбнулся, увидев разбросанные кристаллы с номерами комнат, которые слабо светились магией в теневом зрении. Но не это самое главное. Схватив ключ, я направился к винтовой лестнице, уходящей на второй этаж. Личная комната у игрока одна, и доступ в нее можно получить откуда угодно. После окончания этой фразы я приложил кристалл к условной замочной скважине, и густая растительность, перегораживающая входной проем, разъехалась в стороны, открыв взору такую знакомую и привычную личную комнату, в которой я провел немало часов, пока скрывался от ищеек ассов в Ньюберте. Мрак тут же оттеснил меня своим массивным телом в сторону и, ворвавшись в комнату, запрыгнул на кровать, которая хрустнула под его немалым весом. «Ты уже не котенок, дружище», — с улыбкой произнес я и оглядел рабочий бардак на столе, который я оставил, когда покидал личную комнату. Чего тут только не было. И различные ресурсы, и алхимический куб, и листки с зарисовками рун, и запас посуды. Тщательный осмотр показал, что все предметы так и остались на своих местах, включая содержимое сундука. «Вот так мы и прикарманим экипировку из оружейки», — обратился я к заинтересованно осматривающей мою комнату Анилаэль. «Ходок придется сделать немало, но для начала нужно узнать, как можно увеличить объем комнаты. Если я не ошибаюсь, то в каждой гостинице для этого должен быть специальный функционал». «Оникс, это ведь отличная новость. Теперь у нас есть надежное место для отдыха. Только надо раздобыть вторую кровать», — немного замялась Ани. «И как у тебя обстоят дела с удобствами? Помыться будет точно не лишним», — еще больше засмущалась девушка. С удобствами, как ни странно, было все в порядке. По всей видимости, личные комнаты игроков существуют по собственным законам, благодаря которым под землей среди переплетения корней железного древа из крана в керамическую ванну может течь горячая вода. Увидев это чудо, Ани ультимативно выставила меня за дверь и вдобавок крикнула, чтобы ее не беспокоили не меньше пары часов. Мельком глянув на мирно посапывающего мрака, который так и не слез с кровати, я понял, что перетаскивать предметы мне придется одному. Ну и ладно. Пусть отдыхают. Денечек выдался адский, а до выброса силы семени Меллорна осталось как раз 2 с небольшим часа. Дорогу от мобов мы расчистили, а благодаря масштабируемому кольцу на силу грузоподъемность персонажа значительно увеличилась. По предварительным подсчетам, всего каких-то 20 ходок и содержимое оружейки перекочует в мою личную комнату. Но подумать о расширении действительно стоит. Таких оружеек в проклятом городе очень много, и изделия древних эльфийских мастеров сослужат добрую службу новому поколению фракции темных, которая возродилась из пепла словно феникс и готова умереть, но не допустить повторения того кошмара, что когда-то обрушили светлые на головы мирных жителей.